Это другой 2. Иван Салин. Глава 1. Так что же сильнее? Ледошип или пуля? Огнестрела или граната? Огнешар или снаряд? Магия или техника? Короче говоря, по-моему, любому, кто имеет маломальский жизненный опыт, ответ не менее очевиден, нежели на вопрос про то, что вкуснее, сладкое или же соленое, и он, как ни странно, прост до безобразия, каждому свое, ну или, если быть честнее, в разных случаях, разное, кит или слон, папа или мама, крылья или ноги, блондинки или брюнетки, грудь или попа, тем более, когда для последних трех случаев есть хвост, рыжие, а некоторым глаза, например, больше нравится. В общем, все эти так себе дилеммы, ничто иное, как попытка упростить, разложить по полочкам, свести, так сказать, абстрактный многогранник до понятного и такого простого параллелепипеда, а лучше даже куба, что стоит себе устойчиво, никуда не заваливается и не катится. Короче говоря, избежать слома приятной картины такого привычного и уютного мира лентяев, которые, как известно, двигатель прогресса, хотя тоже спорно, но именно они берут, ну или же находят того, кто возьмет и отсечет лишнее, дабы получить из такого беспокойного и неустойчивого не пойми чего, тот самый безобидный и никуда уже не сбегающий куб, кирпич, ящик, блок и прочее, не встречающиеся в природе, во всяком случае в наблюдаемой доступными тогда нам средствами наблюдения, но такого логичного и понятного в искусственно сейчас созданном окружении прямых углов и линий. И ничего зазорного в том нет, ибо именно такие вот упрощения нас и сделали теми, кто сделал такое с планетой, далеко не квадратной, к слову. Возвращаясь же к вопросу о превосходстве магических или же технических средств, стоит попросту осознавать, что в разных ситуациях они хороши свои. Как мага, каким бы матерым он ни был, вполне можно подловить на тот же снайперский выстрел, внезапный подрыв взрывного устройства, прилет высокоточки, в конце концов, когда упомянутый субъект не готов, а параноики, спящие или же, например, посещающие дом терпимости, так сказать, не снимая брони, пожалуй, только в кино да книжках и бывают, так и генерала целой армии простецов, ну или же правителя какого-нибудь техногосударства, вполне себе можно нежданно навестить и, нет, даже не убить, а лучше подчинить, заинтересовать, запугать, короче говоря, исходя из ситуации побудить действовать в интересах подгадавшего нужный момент мага. Причем так, что подчиняющиеся такой вот марионетке массы даже и догадываться не будут о том, что так героически и массово они гибнут вовсе не потому, что противник жуть как силен, а всего лишь ради необходимости их чем-то пока занять, уж простите за цинизм. Это ведь только в развлекательных представлениях, имеющих целью увлечь зрителя, ну или же отвлечь от истинных процессов, как раз и устраиваются эффектно выглядящие прямые противостояния. А в жизни все делается с выгодой, ну пока контроль не утрачен, разумеется. И, получается, если выгоднее не устроить зрелище, а сэкономить силы, то и действовать станут соответствующе, то есть эффективно, а не эффектно. Но опять же, это справедливо, если противники не две стороны одной медали, мало чем качественно отличающиеся друг от друга. Ну а противостояние магии и техники, как раз образец, можно сказать, непохожести сторон. Однако все же не зря была упомянута качественная составляющая, хотя и количество частенько решает, но касательно магии именно первое существенней. Важность влияния условий вполне себе может нивелироваться уровнем развития. И тогда в том самом преснопамятном противостоянии кита со слоном победу все же одержит не тот, кому стихия благоволит, а тот, у кого вдруг появляется несравнимое с противником превосходство. А магия, в плане этих самых превосходств, как раз и может дать фору любой технике, во всяком случае земного ее уровня развития. Попросту говоря, летающие и разящие молниями из глаз кит поконкурентнее бедняги слоника будет. Хотя и слон со вживленным и, нажимающий красную кнопку, дабы орбитальной бомбардировкой испарить океан китенка, тоже, мягко говоря, не подарок. Как и было сказано, все упирается в уровень развития как магии, так и техники. Тут снова прибегая к кулинарным примерам, стоит привести следующий. Выбор между чашкой легкого бульона и, допустим, какао сходной калорийности, не всегда очевиден и очень субъективен. А вот, займи место бульончика тарелка нажористого варева, и тогда для голодного выбор даже уже не стоит. Как, впрочем, и для сытого, который первому блюду наверняка предпочтет позволивший бы скрасить досуг изысканный или экзотический десерт. К чему, спросите, вообще все эти пространные рассуждения? А все просто и необходимо для прояснения мотивации Вячеслава Силина, чьи те самые обстоятельства и даже цели с возможностями несколько изменились с того момента, как в его теле 17-летнего школьника, однажды убитого в уличной потасовке с мелкими криминальными элементами, вдруг осознал себя, в своем родном мире скорее всего тоже погибший, ибо подробностей он не помнит, Ким Фройс некогда из сильно близких, боевой маг, не последний мечник, командир подразделения, на заключительном этапе своей жизни по численности близкого к земной роте, и вот усиленно объединившего в себе качества и черты обеих составных своей новой личности, порой так и норовящих тянуть одеяло на себя, теперь, после всех его не таких и долгих приключений на земле, выбор уже не между вполне сравнимыми гипотетическим бульоном и какао, а прям как между обедом в шикарном трехзвездном ресторане и молодильным яблочком. Уж очень калорийные достались трофеи Вячеславу по итогу тыртищ, пусть и не все подчинилось, скажем так, вот и выходит, что в стремительно меняющихся условиях также сменилась и изначальная цель Силина – собрать все необходимое для ритуала, как он наивно полагал меня себя единственным и неповторимым, глобального прихода магии в этот мир, где бы он, загодя обзаведшись за неограниченное, как ему казалось, время авторитетом среди легких на подъем уголовников, мог бы в итоге стать величиной в разваливающемся мире постапокалипсиса, пусть и магического. Эти намерения под влиянием обстоятельств совсем скоро пришлось поменять, заняв выжидательную позицию вполне, правда, активного наблюдателя, пока бы не стало больше ясности в вопросе, кто ж кого, и, что удивительно, хотя, если так подумать, весьма закономерно, уже спустя совсем ничего появились те самые возможности, позволяющие с большим теперь комфортом ожидать развязки перед выбором стороны, а то и, опираясь на упомянутые новые возможности, занять свою собственную. Чуть более недели сначала всего потребовалось Славе Силину с замашками Кима Фрейза, чтобы прийти к пониманию того, что ему не по пути с местными властями, которые, к слову, несмотря ни на что пока совсем не теряют своей власти, а то и вообще контроля над ситуацией. Вон, появление новых княжеств, герцогств и прочих владений так называемых владетелей, практически прекратилось. Ну а поняв вышеприведенное, еще меньше заняло осознание того, что лучше бы перебраться туда, разумеется, не сжигая мостов, где все еще практически всесильному правительству простецов его будет не достать, а уже оттуда вести диалог и достигать взаимовыгодных договоренностей. Мама, девочки, горячая математичка, без него им всем будет лучше. Так, во всяком случае, он заявил Рябову, давя на то, что слишком уж опасно простым смертным находиться рядом с таким магнитом для неприятностей, как он. И без того, вон, все три, хотя четыре же, красавицы получили пулевые ранения. Если бы не чудодейственная сила Круа, то у некоторых и несовместимые с жизнью. Софья Самуиловна же, невзирая на все протесты Кима, волевым решением была официально назначена причиной всех бед инфантильного школьника и во всеуслышание объявлена той, кого глаза б его не видели более. Это вот и выступает теперь залогом, пусть и так себе, откровенно говоря, невозможности использовать столь вроде как ненавистного человека в качестве инструмента давления и как предмет торга, а то и шантажа, случись подобное. Пройдет, понятное дело, немного времени, и артистичная мама Соня, которая пусть и не поверила ни единому слову сына, но активно подыграла ему, демонстративно, со скандалом и слезами порвав завещание, скорее на глазах у сторонних зрителей, нежели неблагодарного чада, так вот она, когда наблюдение за ней ослабнет, непременно будет стремительно и решительно извлечена, так сказать, из-под опеки спецслужб и переправлена в безопасное место, а может даже, это произойдет и совсем скоро, когда никто не ожидает подобного, точнее ожидается импульсивная выходка, а вовсе не под видом ее грамотно проведенная акция, не суть, короче, в общем, пока что Вячеслав Силин, сам, и в таком своем положении намерен оставаться, хотя поговорку про планы и мнения высших сил на их счет, полагаю, все знают, ну и все, да и, что-то никого из владетелей давно не видно, услышал вошедший в класс Силин фрагмент неспешного разговора двух парней его возраста. Да не, недавно синяя пролетала над ЖД, отмахнулся второй собеседник, среднего роста, чернявый, ага, и над рынком ее видели, влезла в беседу повернувшаяся с передней парты весьма подвижная невысокая девица, почему-то с розовыми волосами. «Видеть-то видели, но где княгиня? Почему 2 дня уж как носу не кажет?» Осадил Ягозу своей неспешной эдакой основательной, что ли, интонацией первой. «Рослый, русоволосый. Так, класс, рассаживаемся». Следом за Силиным вошла в дверь весьма высокая и довольно плотного или даже могучего, но все еще женственного телосложения дама среднего возраста с не очень красивым, но, как это называют, располагающим лицом, а ее толстая, но не длинная светло-русая коса придавала ей, и без того нестандартный, еще и некоторый колорит. «Проходи, Слава, садись вот где, ну или там, ладно. Что ж, ребята, все внимание, сегодня у нас опять новенький, познакомьтесь. Силин, встань, пожалуйста, и представься. Это обязательно, Руслана Венедиктовна». Мышь не в аниме, исполнив первую часть просьбы, засомневался насчет второй названной, никого, к слову, особо и не удививший своим переводом, мало того, что в самый разгар учебного года, так еще и прямо посреди недели. «Мы, Слава, сейчас похлеще, чем в этих ваших китайских мультиках. Так, тихо все, а вы не богохульствуйте, Петрова-сенси». Встрепенулся какой-то смазливый юнец со светлыми кудряшками, возглавляя, так сказать, поднявшийся в массах возмущенный ропот. «Изюмов, помолчи, Силин, прошу», вернула тему в нужное русло Петрова. «Я Изуми-кун», оскорбился кудрявый. «Да заткнись ты, придурок». Смелее, новенький, навела порядок любопытная и довольно, как видно, непосредственная розоволосая. «Ну, здрасте, я Слава, мне столько же, сколько и вам. Люблю я все то, что и положено в моем возрасте. Ну и слегка деньги еще. Не люблю любопытных». На этих словах скучный Силин, стоявший у теперь своей предпоследней парты в ряду у окна, многообещающе посмотрел на призывавшую его быть смелее, отчего девчонка забавно ойкнула и вжала шею в плечи, но припомнив, что она как бы колдунья, приосанилась и смахнула отсутствующую пылинку. «Спасибо, Силин, садись», — поблагодарила оратора Петрова, едва удержавшаяся, чтоб не закатить глаза, прежде чем продолжить по теме урока. «Итак, сегодня мы повторяем. Все верно, наш герой прибыл жить и учиться в одно из княжеств, а конкретно в Воднинск, где теперь и намерен обосноваться под защитой закона, то есть того, что не позволит причинить ему какой-либо существенный вред, правда, лишь в 20-километрового диаметра границах Белого княжества, раскинувшегося на город и некоторые близлежащие населенные пункты поскромнее. К слову, возможность учиться в Воднинске и части района сохранилась, несмотря на отсутствие в данный момент у властей каких-либо требований на сей счет, а произошло это благодаря и лишь по инициативе местных самоорганизовавшихся педагогов под предводительством одного из директоров школ, подобно остальным не покинувшего свой пост. Все эти люди, честь и хвала им, невзирая на свой новый статус колдунов и соответствующие возможности, остались верны делу, весьма оперативно выйдя на контакт с Министерством образования и категорически потребовав сохранения учебных заведений на неподконтрольной, скажем так, территории. Так, например, Петрова Руслана Венедиктовна, получившая с золотым кольцом на большой палец левой руки еще и способность преобразовывать запасы жировой ткани в улучшенную мышечную и прочную костную, а значит буквально за один сеанс превращать заплывшего жиртреста не столько в дутого бодибилдера, сколько в реально крепкого и могучего силача, тем не менее, все так же ходит в школу и преподает детям физику. Вовсе, к слову, не из-за, с позволения сказать, зарплаты, а по долгу совести, хотя вполне могла бы, подобно некоторым, все бросить и принимать себе клиентов с большой земли, пусть и проникающих в княжество пока что всеми правдами и неправдами, но уже, поговаривают, в ближайшее время будет принят новый закон, и все будет организовано официально. Тогда колдуны, при уплате специально введенных налогов, смогут работать легально, и ручеек сейчас просачивающихся клиентов превратится в текущие по налаженным каналам полноводные реки, так сказать, отчего доходы таких вот счастливчиков, заполучивших позволяющие им подобные бизнес-способности, превысят все мыслимые пределы. Ну и, понятное дело, приток жителей, и без того с каждым днем растущий, станет на порядок больше, ведь таковых стимулирует осознание того, что любой прибывший новый подданный ее светлости княгини имеет немалый шанс и себе заполучить интересную способность, а не только лишь уповать на уже имеющихся везунчиков, как то, целителей, омолаживателей, исправителей физических или даже душевных недугов, создателей всяких невиданных диковинок и много-много кого еще. Не всем же бесполезные полет, хождение по воде, неуязвимость к огню, иммунитет к электричеству, суперскорость и тому подобная фигня достались. Про откровенно издевательское превращение воды в ядовитый метиловый спирт и говорить нечего. Тот экс-полицейский, кстати, как только жена его откачала, так и поехал на границу княжества, дабы сменить способность. Однако взамен ему прилетела стриконошка, даровавшая неоднозначный стазис. То есть тормозок у него теперь всегда свежий и горячий, словно только с плиты. Пиво холодное, а молоко в бутылке не скисает. Объем более 3-литровой банки оставшемуся недовольным мужчине, увы, не по силам. Ну а больше сменять способность он не отважился, ибо имеется весьма поучительный пример обладателей красноглазок, как колдуны в своей среде поименовали кольца с рубинчиками и не дающие никаких способностей. Вот и получается, что, несмотря на вроде бы смутные времена, учащихся и студентов стало не меньше, пусть некоторые и бросили таки, по их мнению, бесполезную учебу, но наряду с тем прибывает все больше и больше новеньких, как тот же Силин сегодня, которые все же сохраняют желание продолжить образование. «Ой, простите, мы опоздали чуть-чуть», — раздалось от входа. «Вот, просили передать, Руслана М. Витальдовна». Венедиктовна на автомате поправила Петрова, принимая бумагу от его директора, где указывалось, что ученицы Самова, Котова, Рогова переведены и приступают к занятиям с сегодняшнего дня. «Ну, хоть Прекрасова еще не приперлась», — едва слышно пробубнил себе под нос поморщившийся Силин, всячески игнорируя несколько легкомысленно, словно на пикник выбрались, нарядившихся Илю, Леру и Кристину, пока сам с отсутствующим видом пялился на буйную зелень за окном, словно не октябрь на дворе, пусть в этом году и удивительно теплый, а самый что ни на есть июнь. Глава 2. Славочка, — заголосила вскочившая с места рыжая Эльвира Самова, как только прозвенел звонок, а Петрова дала понять, что урок окончен. «Стоять! Как ни посмотри», — весьма жестко придержала на месте, видно, очень соскучившуюся зеленоглазку со съехавшими на бекрень от такого бесцеремонного обращения очками, азартно засверкавшая своими черными очами брюнетка Кристина Рогова, которая, сидя позади парочки своих подруг, немилосердно схватила за волосы и властно потянула назад вскочившую было несдержанную одноклассницу. «Элечка, потерпи, миленькая», — с каким-то понимающим и всепрощающим, что ли, видом ласково произнесла сидевшая рядом голубоглазая блондинка Валерия Котова, при этом весьма болезненно ущипнув порывистую соседку по парте, как показалось невольным свидетелем всей этой дичи, будто бы даже получающую удовольствие от такого безобразия. Однако не всех посетила подобная мысль, так как возмущенно вскочившая кореглазая розоволоска с двумя задорными хвостиками по бокам, задыхаясь от негодования, выпалила: «Вы что творите? Прекратите немедленно. Это самое, противозаконные действия, во». При этом она уличительно ткнула пальчиком в слегка опешивших истязательниц, а ее достаточно симпатичная мордашка обрела уморительно грозное выражение. «Ай!» — тут же одернула руку от кудрей рыжей Рогова, получившая от своего кольца, хотя ощущение возникло по всему телу, а зародилось будто бы в мозгу, эдакий спазм достаточно неприятных, пусть и не столь болезненных, как при попытке убийства или членовредительства, ощущений. «А во!» — восхитилась прекратившая щипаться и трущая теперь онемевшую руку Котова. «Так вот, значит, как это действует. Прикольно. Нет-нет, все в порядке», — растеряно. «А, сейчас, как там было-то? Со всей ответственностью заявляю, что нарушения закона не усматриваю», — поспешила Самова заверить данный ввод, торжественно произнесенный, похоже, стандартной формулировкой не столько даже охреневающих от новых одноклассниц окружающих, сколько свое кольцо, которое, наверняка передав сигнал по эдакому магическому Wi-Fi, повлекло отключение на своих товарках активации наказания за действия, кои более не квалифицировались как противоречащие закону, повторись они, разумеется. Ну и, недовольно глянув на так не кстати вмешавшуюся розоволоску, просительно посмотрела на свою светловолосую подругу, которая, в свою очередь, вздохнув, снова ущипнула за мягкое беспокойную рыжеволоску, не получив уже при этом никаких превентивных, так сказать, ощущений. Черноволоска же на похожий взгляд лишь отрицательно помотала головой, мол, иди ты в баню со своими закидонами, больная мазохистка, и не приставай с этими вот нездоровыми играми, хотя порой и забавляющими, но до тех лишь пор, пока не чреватыми ответной болью. Столь, как видно, впечатливший, явно совсем не падкую на подобное вот Кристину, все же неженку, какой бы с виду спортивной любительницей активного образа жизни и вообще любой движухи она не выглядела. Примерно о таком говорил говорящий взгляд обладательницы черного карри, сейчас красноречиво сложившей руки у себя под не сказать, что внушительной грудью. И да, именно самова попросила подруг не позволять ей сразу же броситься в объятия любимого, причем делая это по возможности максимально грубо. А все, ради усиления эмоций столь необычной девушки, которой та жаждала получить от долгожданной встречи после столь долгой, аж в пару дней, разлуки. Сам же Силин, к слову, все это время просидел с рукой у лица, вроде как увлеченно пялись в окно, якобы он не с ними, и вообще не знает этих сумасшедших. Так, во всяком случае, было интерпретировано поведение новичка кидающими на него озадаченные взгляды одноклассниками. Ну а Петрова, невозмутимо обходя стороной весь этот цирк, просто-напросто молча покинула класс, отправившись себе в другую школу, где у нее сегодня еще 4 урока. Благо районный отдел образования, возглавленный теперь тем самым экс-директором одной из школ, предоставил верный своему делу педагогу отдельный транспорт для таких целей. И теперь училка, ранее не имевшая возможности позволить себе подобного класса внедорожник, довольно рассекала по району на этом вот монстре, недавно потерявшим своего прошлого глупого хозяина, то ли не желавшего читать инструкций, то ли вообще признавать закон. Зачем теперь, право слова, удобрение сада ее светлости, ставшему таковым по итогам суда, авто? Но как же, растерянно хлопала глазами неугомонная поборница справедливости. Они ведь ее мучают. Коржева, да сядь уже, не видишь, что ли? У этой четверки ж отношения, прям как впрыснув, в китайских мультиках, ловко увернувшись от тут же прилетевшей ему в голову терки и еще пары импровизированных снарядов, изначально учебно-канцелярского предназначения, флегматично призвал к разуму неугомонную розоволоску тот самый, озадаченный затворничеством княгини, русоволосый крепыш. Так, кто еще раз в меня что-либо кинет, получит вызов. Всем все ясно, а чего ты гонишь на аниме? Проныл рыжеватый пухлиш с передней парты, тем не менее воздержавшийся от броска. «Да я сам тебя вызову за такие слова, Баков-сан», — гордо вскочил смазливый кудряш. «Изюмов, к твоим услугам хоть круглые сутки. У нас какой там уже счет?» — лениво отмахнулся здоровяк от изящного Изумикуна, как позиционирует себя негодующий адепт секты воинственных анимешников. «Ты ведешь, пока», — состроив невозмутимую рожу, принял несколько вычурную позу кудряш, прежде чем продолжить как-то не совсем ненатурально звучащим и приторно сочащимся натужным драматизмом тоном. «Но знай, я во что бы то ни стало одержу верх, и тогда, меньше пафоса, Алижа», утомил, нагло прервал, похоже ранее репетированную перед зеркалом речь красавчика, все так же развалившийся за партой боков, что тоже, к слову, выглядело не совсем жизненно. «Если бы ты поменьше болтал, как твои обожаемые персонажи мультиков, а больше действовал, причем не зрелищно, а именно что действенно, то не был бы вечным лузером. Нет, я понимаю, конечно, так воспеваемое у жителей тех стран тупое упорство и вера, что тысячекратно повторенное одно и то же бестолковое действие, однако поданное под новую пафосную речь, однажды сработает таки, но мы ж не в сказке. Ты согласен?» Изюмов промолчал, видимо срочно сочиняя новую речь, которая бы уж точно ввергла антагонистов в трепет пред крутостью озвучившего сие, позволив наконец победить непременно сдавшегося бы еще до боя и, разумеется, признавшего бы свою ничтожность осквернителя идеалов. Пока же разгоралась эта словесная перепалка двух давних, ну или не очень, противников, Коржева, широко раскрыв глаза и уши, прикипела всем своим вниманием к другому диалогу, между загадочным Силиным и добравшейся-таки к своей цели самовой, а также последовавшими за ней Котовой с Роговой. «Как ты мог нас бросить, Слав?» — отчитывала юношу, по-прежнему пялящегося на осеннее лето за окном, довольно по-хозяйски и как-то привычно облокотившаяся ему на плечи своими завидными формами Котова. «Мы так переживали», — пеняла невозмутимому сухарю, столь увлеченному любованием природой, нагло пристроившаяся тому на колени непосредственная Рогова. «Жестокий, ах!» — грозно пищала себе под нос, переминаясь при этом с ноги на ногу, похоже, ждущая разрешения сходить в туалет, но словно мечтающая так и не дождаться его, странная самова. «Вас свозили к колдуну-целителю, я погляжу, так и не отрывая взгляда от окна, наконец произнес Силин. Что попросили взамен? Доклады раз в неделю слать или почаще? Что ты такое говоришь? Похлопав голубыми глазами, неподдельно возмутилась та. Уж кому-кому, а ей лежать бы еще пару месяцев на больничной койке, не дай, по-видимому, кто-то из НСБ, а то и правительство, добро на пропуск либо к опекаемым спецслужбами, либо к имеющим уже жуткие очереди неподконтрольным колдунам, которые способны одним лишь касанием поднять на ноги даже смертельно или безнадежно больного, не то что просто идущего, пусть и не быстро, но на поправку раненого. Ну и что с того? Сверкнув черными очами, вскинулась оскорбленная в лучших чувствах та, кто хоть и не получил тяжелых ранений, но хромота до конца жизни была вовсе не исключена. «Накажи меня, ах!» – трепетала, закатывая свои зеленые глаза та, кто отделался легче всех, но жуткий шрам на лице никакая бы круа, чего уж там говорить о местной пластической хирургии, не убрала бы. На все это, как видно угадавший, Силин лишь хмыкнул, продолжая себе глазеть в окно, где поражало буйство зелени в неудержимом, из-за полного отсутствия над княжеством серой осенней облачности, ярком свете солнца, пусть и не столь высокого, но по-прежнему уверенно дарящего тепло с по-летнему голубого небосклона. «Без твоего согласования ни единого слова не будет передано», — уверенно заявила, похоже, все решившая для себя Котова. «Точняк, Слав, тебе не о чем переживать, мы напишем только то, что ты сам скажешь», — отмахнулась, как от чего-то незначительного, пожалуй, и вправду, не придающая тому особого значения, имевшая совсем иные приоритеты Рогова. «Ты можешь мне запретить, и я вообще ничего не напишу, и пусть меня тогда накажут». Оставаясь верна себе, заверила определенно очень сейчас нуждающаяся в другом разрешении Котова. «Ну и зачем вы мне? Хотя нет, зачем я вам, который так жизнь портит?» Впервые за время разговора, посмотрев в глаза всем трем, несколько более эмоционально, чем вообще когда-либо ранее, обратился к последовавшим за ним девушкам лишь с виду такой холодный и бессердечный молодой человек. «Да что за глупый вопрос?» – возмутилась Котова, спрятав покрасневшее лицо в золотистые локоны. «А с кем еще так круто?» – уверенно заявила сдувшая с глаз черную челку Рогова. «Мне никто другой не нужен», – дрожа всем телом, заявила, уже вцепившись в парту, пританцовывающая на месте самого. «Тут, конечно, можно и вполне себе романтическое обоснование притянуть, как говорится, за уши, и это, кстати, было бы не так уж и далеко от истины. Все ж они все юные и порывисты, а биохимия их молодых организмов еще способна столь легко дарить яркие и острые ощущения. Но, нет, это другое. Валерия Котова, при серьезном ранении получив приличную такую порцию влитой в нее круа, просто-напросто подсела, так сказать, на сделавшего это с нею кру, и теперь ей жизнь не мила без того, кого, как она с уверенностью считает, пусть и стесняясь это озвучить подобно подругам, любит. Кристина Рогова и без того уже была зависима от едва ощутимых, но регулярных вливаний круа, обострявших ее ощущения рядом с, к тому же, еще и дарящим постоянные приключения неординарным юношей, который, так выходит, что всегда в центре каких-либо, иногда даже остросюжетных, событий. И, как девушка вполне откровенно заявила, с кем еще она испытает подобное. Так что, пусть и в конкретно уже ее понимании, но, так и быть, тоже любовь. Ну а Эльвира самова, да, не получала сравнимых по объему или регулярности порций круа, но только с жестоким, как она не устает заявлять, Силиным ощущает то, что никогда и ни с кем просто не могла бы испытать. Ведь она, любимая девочка, драгоценная дочурка, ненаглядное сокровище, всегда лелеемая и оберегаемая всем своим окружением от любых потрясений словно тепличный цветочек, вдруг была, образно говоря, бесцеремонно сорвана неаккуратной рукой наглеца, чтобы стать лишь пошлым украшением в петличке на лацкане теперь под палящим солнцем, проливными дождями, пронзительными ветрами и лютыми морозами, где, как внезапно оказалось, только еще прекраснее расцвела и окрепла. Удивительно, но ей хорошо, да и никто другой из тех, кого девушка когда-либо встречала, и кто был бы хоть чуточку симпатичен, не готов столь непринужденно обращаться с ней подобным образом. В общем, пусть и весьма своеобразная, но, блин, любовь же ж, девочки, вы ведь понимаете, что я не смогу исполнить обещанного, чисто по техническим причинам. Да, вы стали колдуньями, указал Силин на золотые колечки вокруг больших пальчиков их левых рук, когда снова попытался воззвать к разуму, если честно, не понимая причин подобной привязанности троицы красавиц, ибо попросту не осознавал пока влияния своей круа на окружающих. Но магичками едва слышно, я вас сделать не в состоянии. Я, как мы с вами уже говорили о том, и сам был введен в заблуждение, полагая, что то самое с намеком, действо усилив оставит вас собою, а не превратит в кого-то настолько другого. Да даже, если вы и отважитесь продолжить существование в качестве оболочки для чужачки, всего лишь придавая некоторые индивидуальные черты ей, рисковать собой я не намерен. Никому ведь из инициаторов того, о чем мы говорим многозначительно, еще не удалось пережить этого вот. Как ты мог подумать, что мы с тобой только из-за этого? Снова оскорбилась в лучших чувствах Котова, только сейчас вроде бы по-настоящему. Да ерунда, придумаем что-нибудь не менее веселое, отмахнулась Рогова, которой не особо важно, какой конкретно движ предстоит, главное, чтобы движ. Мне не это важно, Славочка, заявила и самова, дрожащими губами и с побелевшими от хватки за парту пальцами, но искренне. Коржева, ну ты хоть вид сделай, что не подслушиваешь, прошелестев это, пнула локтем в бок розоволоску. Как оказалось, все это время сидевшая с ней рядом слегка полная, что ли, какая-то невыразительная девочка с незапоминающимся лицом в обрамлении невразумительного оттенка волос, уложенных в не пойми какую прическу. ТСССМ, как там тебя? Только и ответила, что, закатившие невнятного цвета глаза соседки, любопытная школьница. Ладно, девочки, продолжим позже. Следующий урок вот-вот начнется. После взгляда на вроде как часы, а вовсе не на Коржеву, подвигал плечами Силин, побудив отлипнуть Котову, после чего ссадил с колен Рогову и, вздохнув, обратился к самовой. «Эля, сходи уже наконец в дамскую комнату, будь так добра». «Так, класс», заглянула в дверь весьма молодая и совсем недавно взявшаяся за это не всегда благодарное дело у директора. «Скворцов задерживается, поэтому пока открывайте, какую там вы последнюю проходили, главу и повторяйте. Приедет, проверит, вызвав кого-нибудь случайным образом. После уроков, школьный стадион. Тебе, Слав, и вправду интересны эти их глупости?» Придерживая свое раздражение, поинтересовалась Котова, недовольная тем обстоятельством, что, вместо похода в гости к Силину, куда стоило таких трудов напроситься, сейчас они направляются вовсе не туда. Это там неопределенный жест, такое было, как ты говоришь, глупостями, а здесь, когда все вокруг супермены, все это уже далеко не забавы мальчишек. Вместо вопрошаемого, молча шагающего к кучке собравшихся в ожидании предстоящего одноклассников, с наставительной интонацией заявила самова, тут же подловив на болевой, летящий ей от возмутившейся блондинки подзатыльник. «Я, по-моему, сейчас не просила о таком. Ай-яй-яй, отпусти, как надо просить», строго сказала рыжая, продолжая удерживать на излом руку, пусть и теоретически весьма подкованной во всяких, скажем так, не девчачьих темах дочери неоднократно и пока безуспешно заказанного родителя, но при этом физически совсем не тренированной и не спортивной. «Пожалуйста, не, ай, ну ладно, ладно», набрав воздуха, Котова решилась, «отпусти лучшую подругу, а самое прекрасное и невероятное», и, бескомпромиссно потребовала точности та, кто, как видно, очень даже избирательная мазохистка, а так то, та еще стерва, безнадежно разбалованная души в ней нечаявшим папочкой. «Госпожа», скрипя зубами, добавила таки Котова, а затем, утирая слезы и баюкая руку, добавила, «вот ты, Элька, совсем уже, руку, блин, чуть не сломала, попросишь меня в следующий раз ущипнуть тебя, так я, ну чего ты, чего?» Я, шутя, не на шутку испугавшись страшной угрозы, полезла обниматься и нежничать к разобидевшейся подружке самова. «Странно работает этот их закон», — озвучила свое мнение о происходящем молча топавшая рядом Рогова. «Он теперь и наш», — не умолчала и вставила таки свои 5 копеек в рассуждение брюнетки, уже высушившая слезы артистичная блондинка. «Ага», — рассеянно продолжила Кристина, как-то при этом обличительно указав на рыжую. «Хоть плеткой тебя, Элька, жарь, а пока вреда здоровью не будет, кольцо не остановит болью. При условии, конечно, что в таких действиях нет умысла навредить, а пожелай ты, Лерка, кого-нибудь лишь слегка пнуть, отчего даже и синяка не останется, но имея целью столкнуть беднягу с обрыва, например, и тогда так болью скрутит, что мама не горюй, поежившись. В итоге, получается, так и не дав содеять пристрашное. «Мда, это тебе Коржева, что ль?» понарассказывала, недовольно сжав свои красивые губы, но все же не став развивать тему, поинтересовалась вроде как увлеченная Роговой в коварстве Котова, пока напуганная ее немилостью самого молча семенила рядом. «Ага, милая девочка, дружелюбная, навязчивая, правда поморщившись, слегка, и из этих, мы все теперь из этих», прервала заносчивую блондинку, между прочим, дочку одного из главных спонсоров мэра Святославля, все же не умолчавшая, ибо всегда считавшая себя демократичной, а потому такая возмущенная теперь рыжая, всего-то дочь генерала. «НСБ, много тебе, Лер, папочка денежек с собой дал, и надолго ли их хватит, с твоими-то аппетитами, а, так что и ты, моя дорогая, скоро так же, как и Коржева, станешь поглядывать на те бренды, которые столь беспечно носишь в этой глуши, и коим даже цены не знаешь, говорила же, одевайтесь поскромнее». «Так куда ж скромнее-то, и так, вон, а ты помолчи, Кристина», прервала возмущение брюнетки разошедшаяся Эльвира. «Ты отцу, вообще, говорила, что уехала?» «Да, как-то не, вот дура». Пока самова, лишившись дара речи, стояла с открытым ртом, схватилась за голову Котова после такой вот отповеди Роговой, на минуточку, дочери одного из почти что криминальных лидеров региона, сейчас несколько уступивших позиции более молодым и активным понаехавшим, куда охотнее сотрудничающим с властью. «Да чё вы жути нагоняете?» — легкомысленно отмахнулась брюнетка. «Вы дня ж всё порешает. Точно дура!» — отмерла наконец рыжая, переглянувшись с согласно кивнувшей ей блондинкой. «Это с моим, они порешают, когда наше стратегическое превосходство ему лично позвонит и, барственно потрепав по холке этого несговорчивого строптивца, пообещает следующую звезду, а то и должность во Владике. Это с Леркиным, они порешают, когда Губер про жирные контракты намекнет при личной встрече в клубе для своих. А вот с маршалом, они могут порешать только путем наступания ему на любимую мозоль, и последующего схождения с нее со словами: «Полегчало, если хочешь, чтоб всегда так легко было, то не дергайся, ты поняла, дура». «Ну ладно, ладно, не успеет он войну тут устроить, он маршал-то, потому как Георгий Константинович, а не из-за того, что любитель утопить все в крови, желательно вражеской. Ну было пару раз, так чего ж теперь. В общем, позвоню я ему, обещаю, сейчас же, бегом, иду, иду». «Подожди, Кристина, а Коржева, случайно, не говорила, что случится, если сталкивать с обрыва лишь с благими намерениями, ну, или ставя перед собой только развлекательные цели и не задумываясь о том, чем такая вот шалость обернется?» Не дав брюнетке умчать, придержал ее своим неожиданным, хотя вполне закономерным, вопросом до сего момента привычно молчаливый и, куда ж без этого, крутой в своей невозмутимости Силин, которого не особо трогали эти их региональные масштабы заботы, ведь девочки еще не успели осознать, как поменялся и продолжает меняться мир, а значит, как прежде, уже не будет. Нет, но эта хрень, наверное ж, и сама, без чтения мыслей, понимает, что опасно, а что, нет, пожала плечами, высказав свою гипотезу, Рогова, прежде чем отлучиться для звонка отцу. Тем временем, новички наконец дошагали и присоединились к остальному классу, в данный момент растянувшемуся вдоль бровки футбольного поля. «Вот, что тебя ждет, несчастный», — закончил свою невероятно проработанную и впечатляющую речь Изюмов, заставившую многих истово поверить в то, что победа у него в кармане. «Блин, начинаем уже», едва сдерживая проступающие страдания на лице, не веря своему счастью, что кудряш наконец заткнулся, поинтересовался русоволосый. «Я полагаю, просто да или нет, да, секунданты», потерев руки, позвал Баков. «Так, правила вы знаете, начинаем обмен», деловито приступил к обязанностям невысокий чернявый одноклассник, выступавший в роли упомянутого со стороны своего рослого друга, в то время как представлявший Изюмова рыжий пухлиш лишь согласно кивнул. После этого оба поединщика, сейчас в спортивной форме, сошлись и не больно пнули друг друга, предваряя одинаковую фразу из уст обоих своих секундантов. «Вижу нарушение закона», при этом чернявый объявлял нарушителем Изюмова, а рыжий – Бокова. «Ответственно заявляю, что нарушение закона не усматриваю», одновременно произнесли полагающуюся формулировку дуэлянты, дабы наказание болью им не мешало теперь выяснять отношения. «Хм», лишь сказал на это Силин, с интересом наблюдавший за пусть и явно самопальным, так сказать, но достаточно продуманным школотой действом. «Разойтись на стартовые позиции», — объявил Чернявый, пока Рыжий, согласно кивнув, отошел в сторонку, где занял наблюдательную позицию. А как только Баков с Изюмовым оказались в 20 шагах друг от друга, резко прокричал, тут же отскочив на свое место. «Начали! Ха-ха! Трепещи!» Начал свою типичную бодягу кудрявый анимешник, но не тут-то было. Рослый Баков хлопнул себя по ноге, явно накладывая способность своего золотого кольца, которые, напомню, лишь через касание действуют, а затем, уверенно набрав скорость, между прочим, ничем не уступающую той, что может развить вливший в себя порцию кру-акру силен, очень быстро оказался около болтливого любителя пафоса и вычурных поз. Русоволосый парень буквально размазался в воздухе и, невзирая на свои, вроде как, присущие ему степенную вальяжность и неспешную флегматичность, а главное, все-таки приличные габариты, с неожиданной резвостью преодолел все те чуть более 15 метров, что разделяли противников, за считанные доли секунды. Однако и смазливый светловолосый кудряш оказался непрост. Он, даже не касаясь себя, что говорит не о защищающем или улучшающем функционале его способности, а наверняка об атакующем, тут же очень подвижно попытался изменить свою напыщенную позу, едва, правда, успевая уйти от несущегося на него локомотива, но, что самое главное, при всем при этом и неожиданно да весьма коварно шлепнуть своей ладонью скоростного крепыша, чьи атаки, в свою очередь, похоже, были обычными, а успешность их зависит лишь от вложенной вполне себе человеческой силы, ну или накопленной благодаря ускорению инерции. Иными словами, вся надежда на то, чтобы влететь, так сказать, с двух ног, либо на град ударов, желательно по уязвимым местам, в то время как Изюмову достаточно просто хоть раз, но коснуться противника, причем неважно какой рукой, и тогда его способность сама все сделает. Баков едва успел изменить траекторию, не став таранить смазливого задохлика, активно сейчас подбадриваемого почти всеми девчонками класса, а грамотно увернулся от хлесткой пощечины коварного соперника и тупо пронесся мимо. Правда, его мощная подсечка по тонким ножкам метросексуала, даже со стороны больно выглядящая, оказалась никак не парируема. «У-у-у-у-у-у». Поморщившись, а кто и содрогнувшись, прогудели сочувствующие зрители. «Капец!» Поежившись, выдала Котова. «Хренасе, игрушки!» Многозначительно глянув на нее, дополнила Рогова. «Мне послышалось, или там и вправду что-то треснуло?» Сглотнув, полюбопытствовала сбледнувшая с лица самого. «Ничья!» Объявил сбитый с толку чернявый секундант. «Ура!» Изумикун не слился, как всегда. Радостно завопил рыжий пухлиш, от счастья даже схвативший в охапку кого-то из стоящих рядом одноклассниц. Получив, правда, при этом по яйцам. Но, так как мелкая блондинка с вечно прищуренным взглядом серых глаз не на полном, видимо, серьезе ставила перед собой задачу лишить неприятного ей юношу возможности к размножению, либо кольцо не посчитало такие действия имевшими необратимые последствия, то более жестокую девицу не одарила. Ну и никто рядом не посчитал нужным обвинить ее в нарушении закона для пресечения продолжения жестокости, а тем более потребовать суд для наказания виновницы. «Ну такое», — озвучил вслух свое мнение Силин, наблюдая за пытающимся подняться Изюмовым, которого не просто снесло от встречи с ногой Бокова, но еще и подкинуло да перевернуло в воздухе пару раз, а упал он так и вовсе головой вниз. И именно поэтому, по мнению секундантов, продолжать бой кудряш никак не мог. Что же касается товарника, который въехал в разговорчивого любителя пафосных жестов, то победа ему не досталась по причине того, что Изюмов все же как-то умудрился шлепнуть крепыша по плечу. Ну и теперь Баков, под действием способности соперника, будучи парализован на несколько минут, лежал себе неподвижно ничком, предварительно проехавшись по траве этим самым ничком пару метров. «Бедняга, бегу-бегу, мои хорошие, спешу-спешу, мои лапочки, я уже здесь, мальчики». С весьма забавным видом выбежала из массы зрителей не сказать, конечно, что уж очень красивая девушка, как она сейчас пыталась изобразить, наверняка видев такое в каком-нибудь аниме, явно про каких-то порочных школьных медсестричек, но все же ничего так. А затем, без затей отвесив по подзатыльнику раненым, упорхнула назад. «Вот тебе, душечка, а это тебе, бубочка. По косике, не болейте. А во, у нас в классе целительница есть», — восхитилась Котова, хищно поглядывая на обладательницу весьма миленького личика, но, в отличие от отыгрываемого ею персонажа, уж точно не до очаровательности легкомысленно расслабленную и проказливо непосредственную фигуристую блондинку, а весьма высокую, несколько нескладную, худенькую шатенку с чуть длинноватым носом и скучно карими глазами, которая только что с полпинка взяла и подняла на ноги поединщиков. «Занятно», прозвучало откуда-то со стороны, где оказалось, когда все туда обернулись и посмотрели, невысокая, но невероятно красивая натуральная такая золотоволосая и голубоглазая эльфийка в эдакой броне из листочков, подобно чешуе облегавших ее прекрасное тело. Кто потребовал суд? Ой, это я, отважно, но дрожа всем телом, вышла вдруг из прикипевшей к остроухой взглядами толпы конопатая кашетоновокудрая пигалица, явно на пару лет младше всех присутствующих здесь. Простите, я подумала, что они тут убивают друг друга. Блин, Светка, ну я ж 100 раз уже говорил, что переживать нечего. Едва не закатывая глаза, подбежал к ней и все же закрыл собой Изюмов, успев при этом бросить многообещающий взгляд на всю сжавшуюся мелкую, определенно неровно дышащую по отношению к смазливому кудряшу. Простите ее, это соседка моя, она, глупая еще. Дуэль, значит, хм, словно позабыв о причинах своего явления сюда, задумчиво промолвила уставившаяся словно невидящим взглядом куда-то вдаль странная особа, которая не была представлена подданным в качестве боярыни, но определенно теперь исполняющая ее функции. Инцидент исчерпан, расходитесь. Завистливо проводив взглядом Заболоцкую, а это была именно она, которая, явив крылья за спиной, взмыла ввысь и умчала по направлению к саду ее светлости, Силин вздохнул и вдруг спросил, а никто не знает, меняющая пол способность бывает, Слава, а как же мы, разом выдали все 4 ошарашенных красавицы, и да, именно что 4, так как сзади еще и, не пойми откуда подкравшаяся, прекрасова оказалась. Глава 3, ты тут живешь, едва заметно поморщившись, окинула скептическим взглядом с виду непритязательный частный сектор Валерия Котова, когда покинула салон авто Силина, колоритно. Сумела найти достоинство у теперешнего обиталища одноклассника Кристина Рогова, последовавшая за блондинкой. Ну такое, оборону, разве что, удобно держать. Вон там и там, ну и тут, походу, сразу после черноволосой, не преминула поделиться и своим очень ценным мнением еще одна брюнетка Елена Прекрасова, как только и она оказалась снаружи. Рыжая же Эльвира Самова, когда осмотрелась, аналогично прочим стоя уже перед по-колхозному, как ей показалось, зелеными воротами с убого-серым забором, над которым еще и возвышались какие-то произрастающие изнутри кусты, бесценно промолчала, ибо ей, как она и заявила ранее, не это важно. Ну а Силин, не глуша мотор и не спеша оправдываться по поводу нынешнего своего жилья, ибо знал, что скоро в том не будет нужды, лишь молча покинул свою новую красную, и даже с мигалкой в бардачке, автомашину престижной марки и с великолепными эксплуатационными характеристиками, а заодно и предмет восторженных взглядов одноклассниц, ну и завистливых одноклассников. После чего невозмутимо направился к воротам, которые следовало открыть, прежде чем загонять свою ласточку во двор под тень густых виноградных лоз. То недоразумение, кстати, когда у школы Вячеслав внезапно озадачил всех странным вопросом по поводу смены пола, ему удалось разрешить всего лишь лаконичным. Шутка. Хотя, озвучивая свою заботу, он был как никогда серьезен. Нет, спешу успокоить, у нашего героя все в порядке с половой самоидентификацией, просто из той горки блескучих трофеев, что досталось ему после уничтожения боярыни Белолобовой, которая Лиу, почти все, как оказалось, работает только на женщинах. И вовсе не потом, что не налезает или выглядит неуместно, как тот же бронелифчик, например, а именно что не действует предусмотренный и сообщенный, как это происходит с кольцами, функционал. Вот и вырвалось, короче говоря, усиленно, при взгляде-то на летающую эльфийку, когда в который уже раз он припомнил отвечающую за аналогичные крылья побрякушку, коей воспользоваться, увы, не судьба. Если, конечно, наш герой все же не отважится однажды стать героиней, расставшись при этом с младшим Славиком. Мда, хотя и не факт, что подобные жертвы могут потребоваться, а точнее не иметь, как говорится, обходных путей, ибо, как пример, есть, вон, боярыня Чкалова, она же синеволосая Арга, о которой, вместе с ее, так сказать, всеядностью и соответствующей оснащенностью, назовем это так, уже, пожалуй, все подданные княжества, и не только, наслышаны. Так что, да ну нафиг. О, Слав, привет, окликнула задумчиво хмурого юношу, выглянувшая из-за угла довольно большого двухэтажного частного дома справа от затененного парковочного места та самая девчонка-младшеклассница из нашумевших видеороликов, где превращала тополь, да и не только, в эльфийское древо, плодоносящие потом чуть ли не укропом с арбузами, да бананами всякими. Здравствуй, Лида, искренне улыбнувшись, поприветствовал Исилин дочку хозяйки, у которой ныне квартировал, пусть и весьма задорого, но оно, прямо скажем, того стоило. Как твои эксперименты? Удалось колбасное дерево побороть? Не. Жизнерадостно помотала головой малышка с перманентно восторженно смотрящими на мир ярко-голубыми или скорее даже бирюзовыми глазами и теперь, стараниями нового жильца, самыми лучшими, на которые только способна его способность, светло-золотистыми косичками из-под косынки, а не как раньше, вызывающие пощипывание в уголках глаз одной лишь косынки, ставшей верным спутником ребенка после химиотерапии. Пока только бананы прут. На вкус, правда, уже как безвкусная и словно резиновая варенка. Буе. Ну ничего, Лид, главное не сдаваться. Хотя, кому я говорю, тепло улыбнувшись и задорно подмигнув теперь совершенно здоровой девчонке, спасибо целительнице с соседней улицы, правда сейчас та уже переехала и клиентов теперь принимает ближе к границе княжества, Силен отправился за авто, дабы загнать его на положенное место, прежде чем закрыть распахнутые ворота. «Ой, какие красивые! А вы кто?» – счастливо воскликнула, забавно при этом приложив ладошки к чуть измазанным землей щекам, девочка, когда увидела с любопытством заглядывающих с улицы во двор четверку одноклассниц-постояльца. И да, именно четверку, так как отделаться от прекрасовой усиленно не вышло, а тройка прочих красавиц, пусть и за столь малое количество дней, но достаточно много переживших вместе с Леной, приняли ее как свою, и именно одноклассниц, ибо настойчиво увязавшаяся за всеми синеглазая брюнетка с длинноватым каре, но не такая светлокожая и высокая, как аналогично черноволосая Кристина Рогова, пусть и задержалась, по каким-то своим делам, но с завтрашнего дня также переводится в их класс. Как видно, не оставляет НСБ без присмотра не спалившего ведь, как говорится, все мосты за собой и по-прежнему относительно лояльного мага. Вон, и обещанное красное авто ему быстренько организовали, превысив, между прочим, запросы, ибо далеко не в базовой комплектации. И награду за тех самых грабителей банков из колоритного ресторанчика, без проволочек выдали, причем сразу наличкой в кейсе, а не, как принято, зачислили на счет, да даже, сохранение средней зарплаты пообещали, вручив карточку в одном из немногих пока работающих в Воднинске банков. Главное, чтобы Силен не рвал отношения, сохранив возможность к сотрудничеству, пусть и уже на других условиях. Короче говоря, как наш 17-летний по-прежнему капитан и задумывал, устраивая тот свой демарш на тему «нам не по пути», торг удался, а цену он себе заметно набил, так сказать, имея это на руках, точнее на шее, трофеи с артефакторов в теле Стеклова, куда сильнее упрочнившие нынешнее положение боевого мага в теле Силена, способного теперь более уверенно потягаться с простецами и почти любыми их игрушками. Ну а что касается самой Елены Прекрасовой, также побывавшей у колдуна-целителя и теперь не парализованной до конца жизни от столь неудачно перебившей ей позвоночник пули снайпера, а вполне себе бодрой и подвижной, то, чтобы она там, как мы помним, артистичная такая, с непроницаемым видом не заявляла, как остальным, так и себе, но все же порцию круа женщина получила, и даже поболее, чем Котова, а потому, тетя пропала, как говорится, очень, к слову, переживая, где-то глубоко, из-за того, что реально запала на вдвое моложе пацана. Познакомься, Лид, это мои одноклассницы, указал на девочек и, еще одну девочку Силен, покинув уже заглушенную на положенном месте машину, где она не препятствует размещению еще двух, когда ближе к вечеру аналогичное число постояльцев вернется, и отправился закрывать ворота. Можно, они твой сад посмотрят, конечно, а я их заодно угощу новым арбузоградом, а то необходимо компетентное мнение отъявленных сладкоежек. Довольно потирая руки, продолжала лучиться жизнерадостностью счастливая мелкотня. Всем привет, меня Лида Киреева зовут. Здравствуй. Привет, как жизнь? Ой, какая лапочка. В разнобой поздоровались все четверо гостей. Это, Лера, Кристина, Лена, Эля, закончив наконец с воротами, представил подруг Силен. А что, Кстати, у тебя все-все уже получилось с тем твоим арбузным виноградом. А то, на вкус, как настоящий вкуснючий арбуз, но есть удобно, как виноград. Отрываешь с кисточки ягодку, кить ее в рот, а там, ням-ням, очень забавно щебетала девчонка, пока недоумевающие слушательницы растерянно озирались по сторонам, ища глазами ту диковинку, о которой речь, но ничего такого, кроме тяжелых гроздей обычного для этих широт винограда, сейчас густо свисающих с той, можно сказать, зеленой арки, под которой укрывался весьма просторный дворик частного домовладения, не находили. А девчонка в милом костюмчике для работы в саду продолжала лить позитивом. Кожура, вот только, на вкус, как от этого самого. Как же там его, а, дамского пальчика, не подходит, короче говоря, и надо подбирать что-нибудь более в тему. Но ничего, вот дынный проект закончу, и тогда будет видно. Арбузы без косточек и не пачкающие рот щеками, мечтательно зажмурилась Прикрасова. А как с урожайностью? Будто бы что-то прикидывая и считая в уме, деловито поинтересовалась, правда, тоже чуть не облизывающаяся Котова. А со вкусом граната ничего нет, полюбопытствовала, едва сдерживая волнение, загоревшаяся Рогова. Какая замечательная девочка, поборов почти что неконтролируемое желание затискать кроху, умилилась самова. Это еще что, тетя Лен, вот закончу с этим, а потом и с колбасными делами довершу, картофельный проект, опять же, доведу до ума, чтоб получить наконец мультиовощную лозу без необходимости клубни в грунте выращивать, да с чисткой и нарезкой не париться, ну и непременно тогда возьмусь за тортовый куст. По очереди начала с охотой отвечать гостьям Лида. С урожайностью, Лирочка, порядок, 3 типичных для винограда в год. Если, конечно, погода останется такая же, как после основания княжества установилась. Не, Кристин, с гранатом не пробовала. Я его, если честно, не очень кислый. Правда, братцок очень любит. ХМ задумчиво, может стоит попробовать в форме сочных персиков забабахать. В общем, надо все обдумать. И да, Эля, я такая. Ну восхищайтесь же мной. Это что, это как, охренеть. Восхитились таки Котова, Рогова и самова, а Прикрасова просто присвистнула. Да, она и такое умеет. Вот только весь восторг сейчас адресовался не маленькой забавной колдунье, виновнице зрелища, а непосредственно ему, открывшемуся экскурсанткам. Как только они завернули за оплетенный неким подобием плюща хозяйский дом и оказались на огороде, как раз перед сдаваемой постояльцем верандой в дальнем конце участка и в окружении высоченной живой изгороди, заменяющей забор вокруг него, образованная из кустов то ли шиповника, то ли скорее уже розы, одуряюще вкусно, к слову, пахнущих множеством разноцветных некрупных, но очень красивых цветков, весьма успешно, между прочим, отвлекающих от притаившихся в густой листве серьезных таких шипов. «Ты тут живешь?» – восхитилась остро теперь завидующая Котова. «Колоритно», – только и смогла сказать пораженная Рогова. «Оборону, блин, тут держать, вообще зашибись», – пробормотала впечатленная Прикрасова. Самова же, загадочно зыркнув на внешне невозмутимого Силина, на этот раз не промолчала, а приобняв просто счастливую от такой оценки ее стараний Кирееву, принялась окучивать ту. «Ты невероятная, это просто восхитительно, я про такое только в фэнтези читала, эх, вот бы и мне тут пожить», последнее было произнесено с такой старательной грустью о несбыточном, что сердце девочки дрогнуло. «Конечно, я с мамой поговорю, а папка против не будет», удивительно легко согласилась девочка, которой, по-видимому, подружки такого хорошего Славочки, вон, какие шикарные волосы ей вырастил, очень нравились, пусти, как ей показалось. Ранимая и добрая Лера хотела казаться очень строгой и такой взрослой, трусиха и стесняша Кристина, разбитной девицей, которой море по колено, тетя Лена, девочкой, а странная Эля, нормальной. После же того, как все эти мысли пронеслись в голове Лиды, она добавила с заговорщицкой интонацией: «А если мама скажет, что для еще четверых, места мало, то я новые домики выращу, зашибись». Только и оставалось проворчать себе под нос приложившему руку к лицу Силину. «Ой, какая замечательная идея!» Разом подхватили, пока что остановившиеся в откровенно паршивой гостинице за нереально дорого, все красавицы, кроме чуть подосадовавшей рыжей, но вскоре и она, опомнившись и припомнив, что странное, поддержала радость остальных. И да, Лида Киреева, как только заканчивает с уроками после школы, куда теперь вновь ходит, сразу же мчит сюда и творит. Одно касание, один растительный биоорганизм. Пусть не быстро, пусть редко когда легко, а то и хоть как-то удобоваримо, но почти всегда наипричудливейшим образом измененный или даже созданный путем слияния нескольких. И вот теперь, за высокой, красивой, ароматной и действительно надежной оградой вместо грядок с луком, чесноком, зеленью, картошкой, помидорами и парничка с огурцами, как раньше, сейчас недежно укрыто от посторонних взглядов извне все, практически, то же самое, но несоизмеримо компактнее, куда разнообразнее, порой даже диковиннее, однозначно изобильнее и уж точно продуктивнее, причем все это в промежутках между чудо-деревьями домами, высокие, выше живой ограды, но со стороны надежно прикрытые своей вроде бы как тривиальной листвой, они представляют из себя эдакие толстенные баобабы со входом в виде аккуратного дупла с наростами ступеней. Вместо скучной двери, внутреннее пространство ограждается своеобразным пологом очень адаптивного подобия плюща, способного плотно затянуть вход, надежно защищая от ветра, света, непогоды, который тут, к слову, не наблюдается уже скоро неделю как, хотя дождики и бывают. Ну или, при необходимости, занавесь поворачивает листочки таким образом, дабы обеспечить проницаемость всем вышеперечисленным. Только и надо-то, что потянуть за нужную ветку, и живой дом отзовется требующимся действием. Внутри где-то трехметрового диаметра полого ствола с аналогично защищенными окошками-дуплами находится подобие гостиной, по желанию жильца наполняемой требующейся ему мебелью. Электричество, к слову, протянуто стараниями уже папы Лиды, давая все связанные с этим возможности. Вода также есть, причем ее, очень вкусную и всегда прохладную, подает через специальную веточку краник или скорее сосок прямо из стены само дерево дом. Повернул вниз, течет, поднял вверх, не течет. Правда, тот же, по отзывам дочурки, замечательный папа протянул и обычный водопровод в привычно оборудованный санузел, организовав там и небольшой душик. Хотя дерево, как сказала по секрету Лида, впитает все что угодно и где угодно, но для удобства жильцов организовано привычное место гигиены и, так сказать, досуга. Даже с Wi-Fi в подведении газа нужды нет, и не столько в противопожарном смысле, сколько потому, что хозяйка, мама Лиды, очень вкусно готовит и за дополнительную плату, уж точно несравнимую с удовольствием от ее чудной стряпни, с радостью приглашает к своему столу, избавляя тем самым сильно от необходимости питаться всякой ерундой, разогретой в микроволновке, или столоваться в так себе воднинском общепите. Мама Лиды, между прочим, обладает способностью придавать, скажем так, термообработке то, до чего дотронется. От запекания, очень равномерного и глубокого, до испепеления, не менее, прямо скажем, качественного. Жаркая, короче говоря, женщина. Папа же девочки, может склеивать или скорее сваривать все, к чему, с такой целью разумеется, прикоснется. Ну так вот, что касается отопления в домиках, которое здесь, как видно, уже и не особо нужно, то оно обеспечивается самим чудо-древом. Как, впрочем, и прохлада. Лето обещает быть долгим. Внутри, в общем, очень комфортно, и прошлой ночью, первой после переезда, Слава спал как младенец. Спальня, к слову, находится на втором этаже, куда ведет забавная и довольно компактная лесенка, как раз над санузлом. Также наверх можно попасть и снаружи, потянув за определенную ветвь, дабы опустить эдакую лесенку, по которой подняться на почти пятиметрового уже диаметра площадку, где, помимо прочего и стараниями хозяев, находится неплохая двуспальная кровать от недорогого, но популярного бренда. Мебели от него же, по минимуму. Стены здесь, кстати, сформированы уже из ветвей и листвы, работающие как и полок на входе до окнах, поэтому можно либо плотно закрыться, полагаясь на внутренний климат-контроль, либо, не нарадуясь на отгоняющие насекомых свойства растения, наслаждаться дуновениями ветерка сквозь образованные щели эдаких жалюзи, а то и вовсе пялиться на звезды, когда убрал хоть целую стену, раздвинув ветви и образовав своего рода балкон. Еще выше, несколько меньшего размера терраса С, спасибо хозяевам, уже имеющейся садовой мебелью и шезлонгом, где аналогично можно глазеть на звездное небо тихой ночью, загорать солнечным днем, либо ненастным, наслаждаться чаем под поднятым лиственным навесом. Чудо-дерево, иначе и не скажешь.